Думается, что не изощрение комбинации признаков, ни мистические откровения, ни шишки не имели к их успеху прямого отношения. Что дело здесь в некоем феномене обыденного общения, широком и многоликом. Назовем этот феномен человекоощущением. Его можно было бы назвать и психогностикой от слова «психо», «душа», «гнозис», «знание». Вот еще пример его сугубо практического использования. Банкирские дома и конторы Китая в совершенстве усвоили всю методику банков европейских и американских. Но в одном пункте, правда, весьма чувствительном, китайцам не хватает этой методики. По вопросу определения кредитоспособности и добропорядочности клиента. Это пишет в книге «Неравнодушная природа» Сергей Эйзенштейн, которого, я надеюсь, не надо представлять читателям. Речь идет о банкирских домах старого дореволюционного Китая. Здесь, в китайских банках, кроме всего обычного набора гарантий, требуемых банком, клиента подвергает еще проверке через гадальщика. И вот наравне со счетными машинами, сейфами, телеграфными установками и прочей аппаратурой банка, в отдельном окошечке оказывается таинственная фигура гадальщика, перебирающего тонкими пальцами палочки с таинственными знаками. Гадальщик пристально глядит на клиента, а пальцы его автоматически судорожными движениями выбрасывает палочку за палочкой из многих десятков, которые быстро перебирает его руки. По знакам на вылетевших палочках гадальщик находит ответы в громадной таинственной книге, и только если сочетание ответов дает общую благоприятную картину морального облика клиента, банк соглашается открыть ему кредит. Без этой проверки никакие остальные гарантии кредитоспособности, как бы внушительны они ни были, силы не имеют. В чем же здесь секрет? Гадальщик, вглядываясь в клиента, воссоздает его психологический облик и таким образом улавливает свое собственное ощущение моральной благонадежности испытуемого. А палочки? Опытный гадальщик настолько владеет своими палочками, что игра их почти рефлекторно вторит нюансам движения его пальцев. И при определенном движении пальцев влетает определенные палочки. И при гадании гадальщик выбрасывает именно те палочки и с теми знаками, которые дают клиенту ту характеристику, что вычитал опытный имитатор и физиономист-гадальщик из его лица, облика и поведения. Интуиция много языка. Дело, конечно, не в палочках, не в знаках и не в магической книге, а в том, что гадальщик — лицо материально ответственное. Банковское дело слишком серьезно, чтобы подобная процедура могла быть чисто символической фикцией. А гадальщик улавливает свое собственное ощущение. «Он — это я — это он», — вчувствовался, перевоплотился. «Теперь посмотрим, что я вот с этой физиономией делаю в этом банке. Такое взгляд, взгляд, губы, взгляд. Вот с таким взглядом, с такими губами. Подвел, обманул, оказался жуликом. Нет, не с такими. Так. Нет, скорее всего, пустота, автоматизм, транс, вроде того, в котором играет в рулетку. Или что-то близкое тем смутным соображениям, которые движут в конец пропившимся, высматривающим у кого бы в толпе попросить 10 копеек. Но разве мало благородных профессий, в которых необходима физиономическая интуиция, которая вырабатывает ее вполне прицельно и определенно? Она нужна всем, кому приходится иметь дело с людьми. Решение принимается в условиях дефицита информации. Такой дефицит всегда огромен там, где дело касается живого человека. Достаточно опытный врач ставит некоторые диагнозы с первого взгляда, но в большинстве таких случаев обосновать свою догадку может не более вразумительно, чем гадальщик китайского банка. Он не знает, в чем дело, не отдает себе отчета, но чувствует. Когда молчат анализы и глухи приборы, жизнь и смерть бросает свои блики и тени на лицо, звучат в голосе. Один мой знакомый доктор, обедая в диетической столовой, развлекался тем, что ставил на ходу диагнозы. Вот этот — гастритик, этот — колитик, это — печеночник, это — язвенник. Он проверял себя, вступая в разговоры. «Ну хорошо, печеночник Желтушин, калитик Бледин.